И тогда, взглянув на нее тогда избитую, истощенную, с торчащим из груди реактором, который спасал ей жизнь, постепенно отравляя ее, Джин неожиданно поняла, сколько на самом деле у Тони шрамов. Нет, не телесных, все же за своим телом Старк следила очень внимательно, а душевных. Все же плен, ранение, гибель нового друга. Про Инсина и его историю ей рассказали совсем недавно, предательство человека, которого она считала вторым отцом, а затем медленное угасание, без возможности спастись, ломало не хуже сильнейшего удара Халк. В тот день она молча покинула резиденцию Старк, задействовав все свои связи, влияние и силы, чтобы дать ей хоть немного времени. Ведь она верила, ее лучшая подруга не сдастся, она найдет выход, всегда находила. Но все случается в первый раз. 2 дня спустя, когда Тони стукнула 33, возраст Христа, ей позвонила Пиппер и срочно вызвала в особняк. Там Антония Старк предстала перед ней в своем худшем воплощении, ужравшейся в хлам бабы, пренебрегающей безопасностью окружающих и делающей все, чтобы пустить все ее труды и пот на смарку. Этого она выдержать не смогла, не подумала, разозлилась, спустилась вниз, взяла Марк 4, созданный после битвы со Стейн, и поднялась наверх, собираясь набить физиономию своей старой подруге. Лишь сейчас, день спустя, она понимала, что все это время танцевала под дудку Тони. Как же она легко прошла сквозь систему охраны, как на нее не обратил внимания Джарвис, как заполучила именно Марк 4, единственную немодернизированную модель, идеально подходящую для установки дополнительного вооружения, как смогла на равных драться с самой Старк, прирожденным пользователем силовой брони и опытной рукопашницей, которую тренировала сама Хаган. Джин знала, на что способна ее подруга, помнила по тем нескольким тренировкам, когда та давала ей полетать в своем костюме, что тоже, наверняка, было частью ее плана. Осознавала, что дерись Тони всерьез, у нее не было и шанса. А ее слова перед последней атакой: «Хочешь быть воительницей? Стреляй!» Тони все знала, все понимала, но хотела, чтобы все прошло по ее правилам. «Дура, какая же ты дура!» — подумала Роуди, прикрыв глаза пальцами, чтобы никто из окружающих военных не видел ее слез. «Твой последний подарок я сохраню, не сомневайся». Снять верхние пластины доспеха, обнажив сложнейшую систему гидроприводов, электроники и фокусирующих линз для репульсоров, а также извлечь дуговой реактор, сердце брони, секретом создания которых владели только Старк и покойная Ванка, было делом 10 минут. Как и собрать лучших военных техников и инженеров, чтобы они присутствовали на презентации оружейных баронис и помогли выбрать лучшие из предложенного. «О, да!» — восклицание, полное счастье, эхом, разнесшееся по ангару, услышали все. Прямо к ним, фонтанируя нескрываемой радостью и жизнелюбием, шла вторая по богатству торговец оружием, а позади нее следовала ее более успешная и молчаливая коллега. «О, да, да, да, сегодня мой день рождения, как вы заполучили его?» Подойдя поближе, почти вплотную, она с восторгом провела по пластинам брони кончиками пальцев, едва не вздрагивая от восторга, когда ее ноготки натыкались на очередной стык или механизм доспеха. «Как вам это удалось?» — спросила она у полковника, искренне надеясь, что ей дадут ответ. «Джейн, успокойся», — сказала подошедшая сзади блондинка, немного остудив пыл шатенки. «Вряд ли полковник Роуди будет рассказывать, как она смогла забрать костюм у самой Старк». «И то правда», — согласилась Хаммер, переведя ожидающий взгляд на стоявших по другую сторону стола военных. «Дамы, что вы можете для нас сделать?» — задала вопрос Роудс, скрестив руки на груди. «Во-первых, нужно переписать софт, чтобы ее старая владелица не имела к нему доступ», — первой ответила ей Хикматьяр, в конце переведя взгляд на коллегу. «Этим лучше займешься ты. Наше программное обеспечение несовместимо с военным». «Хорошо», — кивнула Хаммер, полностью с этим согласившись, ведь после ухода Старк именно ее компания разрабатывала большую часть программ для Министерства обороны. «Думаю, его еще нужно покрасить. Темно-синий, в цвет американского флага, подойдет идя». «Я не об этом говорила», — прервала их Джин. На удивленный взгляд Хаммер она ответила: «Я говорю об огневой мощи». Оба торговца переглянулись, кивнули друг другу и одновременно сказали: «Хорошо». В отличие от Старк Индустрии и Остцерп, Хаммер Индустрис и Абстерго Армс Цампаны предпочитали не разрабатывать всю свою продукцию самостоятельно, а выкупать патенты за границей и производить их у себя, на родине, пользуясь передовой производственной коллаборацией и развитой логистикой. Причина этому была проста – молодость их компаний. В отличие от Stark Industries, у которых благодаря Хелен была крепкая научно-техническая база, и Остцерп, выросшие из лаборатории, созданной Читой Осборнов, и Хикматьяр, и Хаммер начинали свой путь с перепродажи уже произведенного оружия. Первое, вовсю пользовалось своими способностями, интеллектом, знаниями, а позже капиталами и связями своего отца. Вторая, доставшимися в наследство от матери парой миллионов долларов и невероятной харизмой, перекрывающей не слишком большой жизненный опыт. Это привело их корпорации на вершину оружейного бизнеса. Но, несмотря на все успехи, им, все также, приходилось выбирать, куда направить труды своих разработчиков для создания новых революционных вооружений. У Джейн это были ракеты малого класса, пригодные для использования как пехотой, так и техникой, оснащенной вооружением небольшим калибром. А ученые Каролин сосредоточились на производстве стрелкового оружия крупного и среднего калибра. Поэтому ничего удивительного, что военные получили огромный выбор самого разного вооружения, начиная от дробовиков и автоматов европейского производства, заканчивая гранатометами, снайперскими винтовками и многоствольными пулеметами, созданными сумрачными русскими или американскими гениями. В общем, все, что массовый зритель и среднестатистический военный представлял как обычное оружие, а не странные и непонятные большинству лазеры Stark. А вот эта жемчужина моей коллекции, полковник, не хуже кубинских, не хуже Кахиба или Монте-Кристо, сказала через полчаса презентации Хаммер, доставая с дна бокса привезенного с собой небольшой контейнер, внутри которого была небольшая ракета размером с большую сигару. Это кинетическая ракета теплового наведения со вторичным зарядом цикла 3-метилен-3-нейтронина. Может разворотить бункер, а затем еще один, сразу под ним. Была бы она умнее, писала бы книги и сама бы их вам читала. С гордостью говорила Шатенко, вертя ракету между пальцев и, будто нехотя передавая в руки заинтересовавшихся военных. Это моя Эйфелева башня, моя Трия симфония Рахманинова, моя Пита. Абсолютно элегантно, безупречно красиво. Она способна обезлюдить любое сооружение. Я называю ее последнее мгновение. Вздохнула она и быстро убрала ракету, разработка которой обошлась ей в 60 миллионов долларов, обратно в кейс. Лучше у меня нет. После этого все взгляды скрестились на стоявшей чуть в стороне Хикматьяр. Я, конечно, не такой мастер слова, но у меня тоже есть своя Трия симфония. Сказав это, она достала со дна своего ящика винтовку. Винтовку, извлеченная будто из компьютерной игры про научную фантастику, оружие мигало большим количеством индикаторов, удивляло двумя непонятными утолщениями над и под стволом, а также массивным прикладом и небольшой, для такого оружия, прицельной системой. Последняя разработка Abstergo Arms Company, винтовка СГ-12 «Шершень», работающая на принципе электромагнитного ускорителя масс, состоит из рабочего тела, соленоида, внутри которого находится ствол, из диэлектрика, разработанного инженерами компании. При прохождении электрического тока через рабочее тело возникает электромагнитное поле, которое разгоняет пулю, втягивая ее внутрь соленоида и выталкивая наружу, со скоростью в 2000 метров в секунду. В качестве снарядов использует ферромагнетик, начиненный от простейшего термита и заканчивая сложными самонаводящимися системами. Продолжил рассказ Каролин, пока все присутствовавшие смотрели на оружие, о котором до этого слышали лишь в комиксах о научной фантастике. Из плюсов: отсутствуют гильзы, из-за чего боезапас можно сделать больше, возможность бесшумной стрельбы, малая отдача и износостойкость. Минус: требуется большой объем энергии, но не думаю, что для вас это проблема. Сказав это, она нажала на несколько передатчиков, активировав винтовку, которая зажглась как новогодняя елка и нацелила ее в противоположную сторону ангара, где стояла прибывшая с ней подчиненная, державшая на вытянутой руке яблоко. «Что вы?» — вырвалось у Роуди, но прежде чем она успела что-то сделать, оружие пару раз дернулось, а лежавший на руке фрукт разлетелся кучей неаппетитных ошметков, лишь слегка задев женщину. «Скорость снарядов можно регулировать, делая нелетальным», — продолжила свою презентацию Хикматьяр, опустив ствол оружия в пол. «Подойдет как разгонять демонстрантов, так и для пробития стальных укрытия. Что думаете?» Воцарилось молчание. Все смотрели на Роуди, который, как первому пилоту, поручили лично оснастить свой костюм. Именно от ее мнения зависело, какое оружие будет установлено на первый боевой доспех армии США, а значит, получит невероятную рекламу во всем мире. Я беру номера 2, 3, 5, 6, 8 и 9. Наконец она начала перечислять номера понравившегося оружия. При условии, что оба торговца представляли свои товары по очереди, то получилось, что у обеих компаний покупалось одинаковое количество моделей, а также последние мгновения и шершня. Винтовку установите в качестве основного оружия, как скажете. Пожала плечами Хикматьяр, давая знак своим людям, все это время стоявших у дверей ангара. Затем, обратившись к Хаммер, спросила: «Наши образцы доставить в то же место?» «Конечно», кивнула ей партнер по оружейному бизнесу. «Не хочешь проехаться, узнать, как все идет?» «Нет, не хочу видеть ту противную рожу», слегка поморщившись, ответила Какаи, развернувшись вместе с Хаммер, направилась к выходу. «Ты уже договорилась с Министерством обороны?» «Да». Они хоть и были удивлены, но затем даже обрадовались. Усмехнулась она, поправив сползшие на кончик носа очки. «Военным безумно хочется побыстрее наложить лапу на новые игрушки. Ну, удачи им в этом». В тон собеседнице усмехнулась Хикматьяр, спрятав руки в карманы. «Только не забывай главное, что бы ни случилось, все отрицай и действуй по плану». «Хорошо, хорошо», улыбнувшись своей фирменной голливудской улыбкой, ответила ей шатенка и тихо, на грани слышимости, добавила: «Я все прекрасно помню, невестка». Она не заметила, как раздраженно дернулась щека у услышавшей это девушки. 19 сентября 2010 года от Рождества Христова. Два дня спустя. Главный павильон Stark Expo, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Какое бы мнение на этот счет не имела Антония Старк, но Hammer Industries была крупной оружейной корпорацией, с прекрасной репутацией на международной бирже торговли оружием. Основанная Джейн Hammer в 2000 году, эта Hammer Industries не достигла таких же громких успехов, как Stark Industries, благодаря прорывным новинкам, созданным гением Старк, или первичного запаса доверия на рынке, как у Abstergo Arms Company. При компании постепенно развивалась благодаря талантам своей хозяйки, которую отличала харизма, торговая хватка и умение заводить друзей. Все это позволило ей тихо и незаметно взобраться на вершину экономического Олимпа. Да, были и неудачи, были обидные поражения от рук все той же Старк, вот только целеустремленная шатенка никогда не отчаивалась, брала себя в руки и с новыми силами начинала взбираться на вершину, собираясь когда-нибудь скинуть сидевшую наверху хозяйку горы. «Кто бы мог подумать, что она сама упадет, без моей помощи», промелькнула мысль у девушки, когда она в очередной раз нервно поправляла запонки на рукавах своей рубашки. Предпочитавшая более открытый и свободный стиль, Джейн сегодня должна была выглядеть как образец серьезной леди, чтобы идеально отыграть грядущие представления. Когда Старк ушла из оружейного бизнеса, Хаммер не поверила, считала, что это очередной ход Абадаи, или последствия долгого плена у террористов, которые быстро пройдут. Но прошла пара недель, раскрылся обман Стейна, отгремело сражение в Лос-Анджелесе, и миру открылась новую личность Тони, Железная Леди, первая открытая героиня Америки. Тогда Джейн поняла, что это не сон. Трон, так давно ей желаемый, наконец освободился, и претендентов на него почти не было. Дум была занята своим проектом в космосе, а Скарп все больше уходил в генную инженерию и фармацевтику. Единственным, кто мог стать для нее серьезным соперником, была Каролин Хикматьяр, и стоявшая за ее спиной Абстерго, выкупившая все военные производства Старк. Противостояние обещало быть жарким. Джейн не испытывала иллюзий на свой счет. По сравнению с Виктором Хикматьяром, большая часть американских магнатов были лишь мелкими сошками, которых он мог раздавить не глядя. Но старому монстру было уже 100 с лишним лет, и он все реже появлялся на публике, постепенно передавая бразды правления своим детям, сознательно ограничивая их в ресурсах. Поэтому с самого начала она взяла быстрый старт: встреча с сенаторами, крупные взятки, большие скидки для Министерства обороны. Джейн делала все, чтобы первой войти в открывшиеся двери Пентагона. Однако пару месяцев назад к ней, в загородную виллу на западном побережье, тайно прибыл гость, сделавший ей просто невероятное предложение. «Не хочешь ли стать второго женой моего сына?» – спросил ее Виктор Хикматьяр, сидя на веранде ее дома и смотря на сияющее в закатных лучах море. У Джейн тогда земля едва не ушла из-под ног. Это было предложение, от которого невозможно было отказаться. Что ее ждало? Кем она могла стать, не приняв это предложение. Главным поставщиком оружия для армии США, для этого нужно было обойти другие компании и надолго закрепиться в Министерстве обороны. Замужество с капризным сынок какой-нибудь сенаторши, который бы постоянно портил ей кровь и пытался перетянуть часть бизнеса, вечные стрессы, увядание и старость. Понимала, что в конце ее ждет одиночество, ведь при таком ритме жизни и с такой работой детей у нее точно не будет. Возможно, многие в этом мире были готовы душу продать дьяволу, но не Хаммер. Он знал о себе цену. С ее устремлениями и талантами описанный путь был нижней планкой того, на что она рассчитывала. Но предложение сидевшего перед ней старика меняло все. Ей предлагалось стать женой будущего наследника самой крупной транснациональной корпорации. При этом сам наследник был далеко не урод и размазнёй, коими были 99% нынешнего мужского населения планеты. Но Джейн знала правила игры, и это было бы непростительной ошибкой, если бы сразу сказала «да». Все в этом мире имеют свою стоимость, и нужно было выяснить до конца условия сделки. Цена и вправду оказалась высокой. Слияние Hammer Industries и Abstergo Arms Company, переход всех рычагов управления в руки людей Каролин Хикматьяр и участие в представлении, которое старый лис решил устроить на Stark Expo. Вот только взамен она не только становилась женой наследника, но и получала место в совете директоров, каждый из которых управлял филиалами, не уступающим по размерам ее детищу. С одной стороны, она лишалась свободы, становясь лишь одной из подчиненных главы Хикматьяров, а с другой входила в эту семью и получала возможность в будущем прибрать к рукам самую богатую корпорацию на планете. Свобода или перспективы? Hammer выбрала второе и сейчас готовилась выполнить свою часть сделки. Время, мисс, напомнила ей ассистентка, и она, последний раз поправив пиджак, направилась на сцену. Там, под громкие аплодисменты и яркий свет софитов, она вернула себе свою привычную улыбку. «Спасибо, что пришли», — сказала, встав за прозрачную трибуну и положив на нее руки. «Дамы и господа, слишком долго наша страна теряла в войнах своих героических сыновей и дочерей». Обведя взглядом притихший зал, Hammer продолжила. «Железная леди заставила нас думать, что эти времена остались позади. К сожалению, этой технологией с народом не поделились, оставив их в руках одного человека. Это несправедливо, неправильно и, наконец, подло». Она слегка прищурилась, будто выражая неодобрение, и большая часть зала переняла ее эмоции. Простейшая психосоматика и никакого мошенничества. Как бы то ни было, это была потрясающая инновация, о которой писали газеты всего мира. Но сегодня, поверьте, пресса столкнется с другой проблемой. В зале повисла гнетущая пауза. Им просто не хватит чернил. Под поднявшиеся аплодисменты, пока двое помощников увозили трибуну со сцены, начала звучать подготовленная торжественная музыка. «Дамы и господа, сегодня я представляю вам новое лицо Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, разработанные в сотрудничестве с Министерством обороны и с нашими друзьями из Abstergo Arms Company, Hammer Drone». Зазвучали, взяла новые аккорды, на огромном экране включилась заранее заготовленная видеозапись, а одна из частей сцены открылась, и оттуда начала выезжать подготовленная платформа. «Армия», — с гордостью возвестила Джейн, показав руками на ровные ряды из 8 двухметровых дронов, в груди которых горел тот самый узнаваемый огонек. «Флот». Новые платформы, визуально отличавшиеся лишь наличием системы залпового огня, а не зенитными установками, вызвавшие вздохи восторги у сидевшего в первых рядах генералитета. «Авиация». Появившиеся на этот раз дроны не имели навесного оружия, были более аэродинамичные и скупы на вооружение, но их ноги явно показывали, они созданы, чтобы летать. Морская пехота. Последние роботы, украшенные маскировочной сеткой и имевшие самые массивные руки, вызвали бурный шквал аплодисментов. Гости в зале были в основном были представителями высоких кабинетов и владельцами компаний из Америки и Старого Света. Они с восторгом смотрели на новое слово в оружейном деле, способная перевернуть нынешние представления о войне. Джейн продолжила. Но какой бы революционной ни была технология, человек всегда будет присутствовать на поле боя. Пришло время вишенки на торте, подумала она, внимательно считывая реакцию толпы и стараясь произвести на нее максимальное впечатление. Да, презентация сорвется, но сорвется эффектно, что в будущем может принести немалые дивиденды. Дамы и господа, сегодня я с гордостью представляю вам первый прототип боевого костюма быстрого реагирования на различные угрозы, возвестила она, подняв вверх руки, и его пилота, полковника ВВС, Джим Роудс. Все-таки все, что прикасается к Антонии Старк, рано или поздно превращается в золото. По-другому Джейн не могла объяснить, как имя простой военной могло вызвать такой восторг и овации. «Даже завидно», — подумала она, отдав честь синхронно с дронами и Роудс и приготовившись к последней части представления. «Америка и ее союзники, услышьте, Хаммер Индустрис, вуш, вот только шум работающего двигателя и яркая белая комета, на полной скорости приближающаяся к павильону, прервали ее слова на середине. Поразительно, насколько же далеко он все спланировал», — задалась вопросом Джейн, смотря как новый доспех Старк приземлился перед ней в эпичной позе и, под бурные аплодисменты, начал с угрозой надвигаться на нее. Начался финал грядущего действа. «Где она?» — спросила у нее Тони, перед этим перебросившись парой фраз с полковником. «Что?» — она состроила максимально непонимающее лицо. «Где Ванка?» «Кто?» «Отвечай!» — потребовала Старк, не добившись нужного ответа. «Что ты здесь делаешь, Тони?» — непонимающе переспросила Джейн, задействовав свои актерские навыки на максимум, пока из плеча воительницы резко не вылезла гаусс-пушка и не нацелилась прямо на Старк. «Эй-эй-эй, стоп!» — послышалось со стороны Роуди, которая непонимающе смотрела на многочисленные данные о переходе систем на удаленное управление. «Ты сама?» — немного отпрянув, уточнила леди, когда увидела, какая пушка нацелилась ей прямо в лицо. «Нет, я не давала команду», — в панике залепетала Джин, поняв, что не может даже двинуться. «Я заблокирована, заблокирована». Вшух, звук одновременного поднятия рук дронов, с активированными встроенными пулеметами, совпал с началом паники, охватившей весь зал. «Тони, улетай, скорее». Система вышла из-под контроля. Напоследок выкрикнула Роудс, прежде чем окончательно потерять управление и открыть огонь по Старк, которая уже взлетела ввысь, бросив напоследок «прогуляемся». «Пора бежать», — подумала Хаммер, заметив, как вскинули руки дроны и нырнув под сцену. Не зря, выпущенные вверх пули с легкостью разбили стеклянную крышу павильона, осыпав не успевших спрятаться гостей, настоящим дождем из осколков, которые, падая, ранили и убивали находившихся в зале людей. «Нужно в пункт управления, живо», скинув ставшие обузой каблуки, подумала Джейн, отдавая приказы охране, чтобы те начали организованно выводить людей с выставки. Ведь Старк не стала улетать в сторону безлюдных районов, а начала маневрировать между колонн, отчего даже из павильона было видно, как шальные пули выкашивают беззащитных гостей. «В чем дело? Что происходит?» — спросила она, подбежав к своим подчиненным, ответственным за сигнал, идущий к управляемым дронам. «Управление системой перехвачено», — сообщила одна из программистов. «Что? А чем ты? Как перехвачено?» — уточнила она, внимательно смотря на пробегающие по экрану строчки программного кода. «А чем ты? Похоже, кто-то заблокировал наши сервера. Мы не можем влиять на сигнал, как и прервать его. Нас полностью заблокировали». «Что значит «нас полностью заблокировали»?» — спросила подошедшая в сопровождении своей новой рыжей секретарши, Вирджиния Потц. «То и значит», — ответила Хаммер, изображая злость на свое лице. «Управление дронами было отдано Министерству обороны. Именно они управляли ими. А сейчас кто-то его перехватил. Ты знаешь, как это прекратить?» — спросила рыжая секретарша Пиппер. Если верить словам Виктора, она была не просто тайным агентом секретной правительственной организации, но и профессиональной убийцей, руки которой были по локоть в крови. Только перехватив управление первичным сервером, он находится недалеко отсюда, в окрестностях Манхэттена, сказала Джейн чистую правду, с опаской поглядывая на подергивающие пальцы стоявшие напротив шпионки. Услышав это, секретарша резко развернулась и направилась наружу, а Потц вызвал полицию, взяла руководство в свои руки, что было неприятно, но не важно, ведь свою роль в происходящем спектакле она уже сыграла, и единственное, что ей оставалось, это ждать своей законной награды. 19 сентября 2010 года от Рождества Христова, то же время, Абстерго Стейт Билдинг, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. Какое увлекательное зрелище. Облокотившись на меня, поедая взятые из глубокой тарелки попкорн и внимательно наблюдая за происходящим на экране, сказала Кака. Согласен, сестренка, будто смотрю современный фильм, согласился с ней Каспер, сидя рядом и медленно цедя холодную колу из бутылки. Хотя качество не очень, заметил я, закидывая в рот уже 15-й наггетс. Проклятие, из-за которого мне нужно было есть в 6 раз больше обычного, никуда не делось. По-другому нельзя, ответил сын, пожав плечами. Иначе дроны можно было заметить. Для сырой технологии весьма неплохо, братец. Похвалила его Кака, закинув в рот очередную порцию попкорна. «Благодарю, сестрица», – отсалютовав бутылкой из-под колы, – ответил Каспер, не отрывая глаз от экрана. «Со стороны нас можно было принять за простую семью, собравшуюся вечером посмотреть интересный фильм. Вот только вместо отца человека у нас был худощавый красноглазый эльф с длинными ушами и обсидианово-черной кожей, а вместо телевизора были многочисленные экраны, на которых в прямом эфире показывалось происходящее на Старк-Экспо. «Как всегда твои предсказания сбываются, папа», — сказала Кака, наблюдая, как за Антонией Старк гоняется целая орава дронов, пытаясь ее сбить с помощью швального огня, все благодаря подготовке, длительному планированию и капельке магии. «Доченька», — ответил я, приобняв ее за плечо. Тем временем остальные дроны уже покинули павильон и начали обстрел. Морские палили по зданиями, устраивая еще больше паники и давки среди гостей выставки, а сухопутные выполняли роль зенитной артиллерии, но не слишком удачно. Старк, в ее новом костюме, они почти не задели, вместо этого сбив одного из авиационных, который упал вниз, разбрасывая повсюду шрапнели, раня прохожих. «Скорую уже вызвали?» – поинтересовался я. «Через минуту после начала», — ответил Каспер. «Их сопровождают наши люди с противотанковым вооружением». «Хорошо», — кивнул я. Благодаря телепатии Кака удалось немного поколдовать с разумом Ирины и программой самих дронов, чтобы те не задевали гражданских. Но это был максимум ее возможностей. На большее ее телепатических сил не хватило. Стеклянные осколки и каменная шрапнель оказались побочными последствиями и приводили к непрогнозируемым потерям. Но это были приемлемы. Как бы прискорбно это ни звучало, события разворачивались по моей задумке. Одним ходом я дискредитировал нескольких важных боссов Минобороны, испытывал новые образцы вооружений, такие как гаусс-винтовка, установленная на костюме Роудс, и дроны, спроектированные Хаммер и Ванка. Но самое главное, я создавал резерв и атмосферу. Атмосфера прошедшего недавнего теракта и резерв тяжелораненых важных людей окажется еще одним камнем в фундаменте Амиша Спента. Ведь технология, которую я собирался представить публике, была слишком прорывной, слишком инновационной, слишком несвоевременной, способной потрясти устои общества. И для этого мне нужная была максимальная поддержка как простых людей, так и элит. Жертвуя десятками ради благополучия миллиардов, подумал я, наблюдая, как Старк мастерски уклоняется от огня преследующих ее дронов, доказывая слова Хаммер, что еще не пришло время, когда человек проиграет машине. «Ты же ограничила мощность винтовки», — уточнил я у дочери, наблюдая, как шквальный огонь главного орудия воительницы уничтожает парковку под одним из нью-йоркских мостов. «Конечно, не больше 3000 метров в секунду», — ответила дочь, состроив обиженную моську. «А вот с программным обеспечением нужно поработать», — заметил Каспер, показав, как один из воздушных дронов, не сумев скорректировать полет, врезался в один из рекламных щитов. Упал, встал и продолжил огонь. Они уже троих потеряли от дружественного огня. Для софта, написанного за неделю, уже неплохо, возразил я, закидывая в рот кусочек курицы. Но недостаточно, сказала Кака, наблюдая, как Старк, совершая очередной опасный маневр, влетая в унисферу, сделала резкий разворот и избавилась от всех оставшихся авиационных дронов, на всей скорости разбившихся об Северную Америку. «Нам все равно переводить их на наше программное обеспечение», — выдохнул я, наблюдая, как Железую Леди все же смогли поймать и зашвырнуть в огромный стеклянный купол, построенный корпорацией Эрцли. «Бедная Лоуренс, это же был ее любимый японский лес. Разве она его не застраховала?» — уточнила дочь. «От такого», — скептически посмотрел я на купол, куда стремились все оставшиеся в строю дроны. «Точно нет. К сожалению, наши беспилотники, использовавшие оптическую маскировку, разработанную Кирой Бек, не обладали большой скоростью, так что прибыли на место боя в тот момент, когда две подруги, стоя спина к спине, готовились драться против оставшихся в строю дронов. Агент Романов справилась с задачей», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Теперь все зависит от Ванка. Думаешь, дроны не станут для них проблемой?» — уточнил Каспер, открыв себе новую бутылку колы. «Без нормального управления? Нет», — усмехнувшись, ответил я, с нескрываемым азартом наблюдая за начавшейся железной мясорубкой. Старк в очередной раз доказала, что качество превосходит количество. Даже не используя встроенный в костюм арсенал, Она с Роуди одними репульсорами и рукопашными ударами уничтожали приближавшихся к ним дронов, игнорируя попадания и с легкостью укорачиваясь от нурсов, которые для ее системы были невероятно медленными. «Будто болванчиков в компьютерной игре уничтожают», — сказала Кака, отложившая с колен недоеденный попкорн. «Пап, наши люди с ними справятся, да, если будут применять мозги», — ответил я и, заметив, как Роуд спрыгнулась к земле, добавил, «и будут уворачиваться от этого». Росчерк двух лазерных лучей располовинил все в радиусе 20 метров, мгновенно уничтожив всех оставшихся дронов. «Сильно», — выдохнул пораженный Каспер. «Угу», — согласилась с ним его сестра. «Все же Старк гений, но мы подошли к финальному действию», — ответил я, также пребывая под впечатлением. Эту сцену я помнил даже спустя века, так что был не сильно удивлен, но одно дело помнить, а другое увидеть все вживую. Появление Ирины было эпичным, ее массивный и не такой совершенный костюм смотрелся не так выигрышно на фоне Железной Леди и Воительницы, но стоило ей раскинуть хлысты, как ситуация полностью менялась. «Ой, дура!» — вдруг выкрикнула Кака, когда Роудс навела какую-то ракету на стоявшую напротив Ванка. «Нельзя бить на такой дистанции, она просто не взорвется». Ее слова оказались пророческими, ударившись об нагрудник даже не шелохнувшейся Ирины, которая, возможно, прекрасно знала об этом эффекте. В отличие от полковника, ракета отскочила и упала в ручей, пару раз перед этим коротнув. «Почему?» – поинтересовался я, ведь в моих дневниках этот момент тоже был описан. «В прошлой жизни я думал, что киноделы так хотели еще сильнее окунуть Хаммера лицом в грязь, а в этой, получше узнав про ее компанию и понимая, что производя шлак, показанный в фильме, она бы точно не стала вторым по богатству торговцем оружием», предположил, что Ванка специально испортила ракеты, опасаясь их мощности. «Последнее мгновение – это противобункерная ракета. Начало объяснять мне причину Кака, пока на экране Старк попыталась одним ударом избавиться от Ванка, выстрелив ей в открытое лицо, но ее шлем оказался быстрее. Они предназначены для того, чтобы проникать в базы, расположенные под землей, и детонировать благодаря взрывателю замедленного действия». Битва тем временем набирала обороты. Ирина одним ударом умудрилась отшвырнуть Железную Леди, и пока она возвращалась назад, уничтожить самое опасное оружие воительницы, нашу гаусс-пушку. Но все это может сработать только в том случае, если ракета упадет с большой высоты и достигнет конечной скорости. Захват, удар, и Старк отправилась полетать, пока Роудс пыталась отвлечь Ванка огнем встроенных ручных пулеметов. Тони хотела этим воспользоваться, сделав рывок, но апперкот опять вывел ее из игры. Эта дура просто использовала ее неправильно, находясь слишком-слишком близко к Ванка, чтобы ракета успела разогнаться, не говоря уже о том, чтобы активировать взрыватель. Замах, удар хлыстом. Ирина схватила Роуди за шею и резко притянуть к себе, встретив ее лицо железным кулаком. Но прилетевший сзади удар от Тони стал для моей крестницы полной неожиданностью, как и два последующих джиба. «Так вот почему у нее такая маска», — фыркнул Каспер, когда увидел, как Ирина в ответ ударила головой, сбив ритм Старк и, полоснув перед этим электрохлыстом по корпусу, повторила старый прием, схватила ее за шею. «Как думаешь, в этот раз проплавит?» — спросила Кака, припомнив произошедшее недавно в Монако. «В этот раз у нее оружие получше», — ответил Каспер, наблюдая, как Ванканова наступила на Роудс и открыла свое лицо. «Так что думаю, да». «Нет», — возразил я, когда она схватила обоими хлыстами шеи своих противниц. «Она проиграет из-за открытой головы», — одновременно сказали дети. «Нет», — ответил я, постучав пальцем по груди, где у обоих схваченных подруг находились реакторы, из-за командной работы. Взрыв, созданный столкновением двух репульсорных лучей, не только выбил все стекла из купола Эрцли, но и сбил маскировку большей части наших дронов, из-за чего они быстро покинули пределы леса. Единственный беспилотник, до этого спрятавшийся за валуном, хоть и рябил, но передавал нормальную картинку того, как закопченные воительница и железная леди стоят на телом оплавленной и разбитой Ирины. «Ты сдохнешь», — прочитал я по ее губам, прежде чем сердцевина ее костюма и дроны, лежащие вокруг, начали часто мигать, намекая на то, что скоро здесь все взорвется. «Не сегодня, дорогая». Сказав это, я встал с дивана и, сложив руки в молитвенном жесте, начал читать заклинание. «Пусть бытие подчинится моему слову. Пусть реальность прогнется под моей волей. Как всегда, когда я творил магию за пределами описанной системы, Вокруг меня начал образовываться вихрь мистической энергии, отдача которого готовилась ударить по мне соразмерно тому, насколько я нарушу текущий миропорядок. Пусть небеса и земля станут проводниками моей силы, исполните мое желание. Мои последние слова лишь на мгновение опередили взрыв заминированных реакторов, стерших с лица земли купол и все, что в нем находилось, а по мне сразу ударил откат от заклинания. ГРРР. Даже спустя века отдача от использования и исполнения желаний приносила мне столько же страданий, как и в первый раз. Чувствовать, как твои мышцы покидают жизнь и ты становишься слабее 5-летнего ребенка, было невыносимо, но такова была цена. Хорошо, что я просто использовал измененную вариацию телепортации, подумал я, откидываясь обратно на диван, пока Кака помогала мне на нем удобно устроиться, а Каспер ушел за заранее подготовленной инвалидной коляской. Отдачу бы я выдержал, но потерю своего величайшего козыря точно нет. «Спасибо, дети», — сказал я, когда меня усадили на сидушку и повезли в сторону спальни. «Следующие 2 дня я точно проведу в своей кровати, восстанавливаясь, а потом навещу перенесенную в заранее подготовленную камеру, крестницу, и хорошенько прочищу ей мозги на тему мести и ее стремления взорвать все вокруг. Да, у меня не получилось сделать из нее карманного Тони Старка добровольно, но это не значит, что я прекратил попытки. Будем воспитывать ее любимым оружием, кнутом». Примечание к части. Всем добрый вечер. Вот я и вернулся на Фигбук. Хорошо, что его разблокировали, и теперь я смогу выкладывать сюда недостающие главы. Это финальная глава этой мини-арки, посвященной ЖЧ-2. Надеюсь, вам всем понравилось. Дальше идут последствия и начало подготовки к новой заварушке, которые уже выложены на моем бусте, Бастетосриск. Буду рад вашим комментариям, на которые постараюсь отвечать. Глава 12. Часть 1. Расследование. Э.В. Петра Паркер. 24 октября 2010 года от Рождества Христова. Месяц спустя после сражения на Старк-Экспо, Куинс, остров Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США. «Ты уверена, что она появится?» — шепча мне на ухо, спросила Гвен, стоявшая рядом со мной на крыше неприметного жилого дома. «Да», — в очередной раз сказала я, бросив на подругу раздраженный взгляд, которого, к сожалению, не было видно из-за маски. «Она сама нашла меня и назначила встречу. Сама сорвиголова, да», — невольно вырвалась у меня, отчего я сразу заткнула себе рот руками. Беспокоить жильцов не хотелось, как и срывать встречу с героиней дьявольской кухни. Все началось полгода назад, когда пытались помочь кортежу Эпстерга. Там мы столкнулись с тем, что известная на весь мир корпорация прямо городу тайно перевозила женщину и очень не хотела, чтобы об этом узнали. Недолгая битва, в которой мы впервые столкнулись с проблемами не против одиночных злодеек, как Рина или Скорпия, а с толпой усиленных каким-то странными стимулятором охранниц, которых хоть и с трудом, но победили. Помню, как тот красавчик, Каспер Хикматьяр, попросил нас уйти, мы отказались, а дальше темнота. Следующее, что я увидела, когда открыла глаза, была моя спальня. Моя захламленная, с валяющимися повсюду запчастями для веб-шутеров, грязными футболками, лифчиками и носками спальня, в которой я точно не засыпала. Первое, о чем я тогда подумала, — раскрыли. Меня с Гвен раскрыли, и теперь все узнают наши личности и где мы живем. Конец, однозначно конец. Второй мыслью было срочно позвонить подруге. Стейси оказалась в такой же ситуации и паниковала не меньше меня. Страх, что в любой момент к нам в дома могут прийти тетки в дорогих костюмах, с эмблемой корпорации, сковал нас не хуже ожидания итоговых экзаменов в школе. Мы спрятали костюмы, разобрали веб-шутеры и минерации, удалили все компрометирующие переписки и всю следующую неделю вели себя как паиньки, в уме продумывая все возможные варианты диалогов, начиная простейшей беседой и раскрытием наших личностей перед родными, заканчивая захватом и перевозом в тайные лаборатории для опытов. Гвен даже предложила обратиться за помощью к Генриете. Все-таки Остцерк хоть и сильно уступал Абстерга, но мог за себя постоять. Но эта идея была сразу отвергнута, хоть мы и были подругами с младшей Осборн, но подставлять ее из-за своих супергеройских дел нам не хотелось. Вот только проходили дни, незаметно складываясь в недели, а после месяцы, и уже к началу лета мы с Гвен забыли о произошедшем, вновь выйдя на патрулирование улиц. Мелкая преступность совсем распоясалась без дружелюбных соседок, поэтому работы было полно. Ограбление ювелирных магазинов, торговля наркотиками, перестрелки банд. Используя полученные, а не украденные, От матери Гвен полицейские частоты, мы носились по всему города, предотвращая преступления и неся добро и справедливость. Вот только мне не давало покоя произошедшее, отчего я, без ведома подруги, начала потихоньку копать под Абстерго. Попытка взломать их сервер обернулась провалом, компания имела свой собственный, уникальный, софт, не похожий ни на один из ныне существующих, а их белые хакеры оказались не лыком шиты. Меня саму чуть не взломали, поэтому пришлось обрубать все концы и избавляться от компьютера, который, между прочим, обошелся мне в 200 баксов. Все мои карманные деньги за месяц, раздраженно вспомнила я, взглянув на сияющий вдалеке логотип корпорации и еле сдержавшись, чтобы не показать кулак. Позже оказалось, что Гвен тоже не сидела сложа руки и пыталась вызнать про корпоратов у своей матери, занимавшейся расследованием той бойни. По ее словам, тетя Джо была вне себя от ярости, хикматьяры просто заткнули рты полиции деньгами, ни на шаг не подпустив к тайне конвоя, и делали все, чтобы об инциденте как можно быстрее забыли. И это у них получилось. ТВ, радио, соцсети, Ютубе. Именно в тот момент я поняла, какой властью обладает эта фамилия. А потом случилась бойня в Центральном парке. Полезно своими глазами увидеть, что в мире есть существа сильнее себя, подумала я, вспомнив то зарево, которое превратился в центр Нью-Йорка. Можно было себе признаться, я сильна, невероятно сильна. Помню, в какой-то статье говорилось, что сильнейшая женщина в мире, после многолетних тренировок и принятия стероидов, превратив себя в настоящего монстра, смогла поднять 1030 килограмм, установив мировой рекорд. Я же, во время одной из бандитских разборок, смогла удержать на плечах грузовик, весивший несколько тонн. Уже это делало меня сверхчеловеком, стоящим на одном уровне с Капитаном Америка. Вот только тот уровень разрушений, который показала Халк ни мне, ни Гвен, такое никогда не повторить. Про противника великанши, бывшего невероятно быстрым, проворным и, самое главное, неубиваемым мужчиной, который сдерживал ее почти 5 минут, а после, применив какой-то странный прием, надолго вырубивший Халк, исчез, просто растворившись в воздухе. Не знаю, смогли бы мы вместе их победить, даже по отдельности, подумала я, скрестив руки на груди. После произошедшего все СМИ окончательно забыли о прошлом нападении, сосредоточив свое внимание на ответственной за произошедшее генерале Росс, а мы неожиданно оказались связаны вылезающими из всех щелей преступниками. Они были везде, в Бронксе, Манхэттене, Квинсе, Статен-Айленде, Бруклине. Создавалось ощущение, что все банды Нью-Йорка начали войну за территорию и лишь летающая над их головами железная леди могла заставить их убраться обратно в свои норы. И вот, 3 дня назад, во время ночного патрулирования, меня сама нашла Сорвиголова, легендарная героиня одного из самых криминальных районов Манхэттена, адской кухни и внушавшая страх каждому, кто услышит стук ее посоха, и назначила мне и Гвен встречу. Интересно, зачем, думала я, начав постукивать пальцем по руке. Познакомиться, дать нам задание, отчитать за то, что мы ей помешали, не знаю, вы рано. Неожиданно услышала я из-за спины спокойный грудной голос. Что, когда, резко, в одно движение разорвав дистанцию, выкрикнули мы, развернувшись прямо в прыжке. Хорошая реакция, сказала стоявшая за нами девушка, одетая в узнаваемый кожаный костюм с рожками и длинным посохом в руках. Сорвиголова собственной персоной, но кричать было не обязательно. Простите, невольно вырвалось у меня, отчего я заработала осуждающий взгляд Гвен. Она постоянно говорила мне быть более уверенной и поменьше извиняться. Не стоит, это ведь я позвала вас, сказала она, делая шаг к нам навстречу. Можно узнать для чего? Поинтересовалась Гвен, придя в себя и вернув себе былой уверенный вид, в отличие от меня. Помощь, мне нужна ваша помощь, ответила героиня адской кухни, сделав быстрый оборот посохом вокруг себя. Вам, удивилась я, широко распахнув глаза, но вы же опытная героиня, всегда работающая одна, символ Манхэттена, лучший борец с престу. Шлеп, эй, ты увлеклась, подруга, сказала шлепнувшая меня по голове Гвен, повернув голову в сторону героини, которая даже в лице не изменилась, спросила, так зачем мы вам нужны, мне нужна ваша помощь в одном деле, повторила свой первый ответ Сорвиголова, воткнув посох в крышу и уточнив, вы знаете, кто такая Амбал, кто, одновременно спросили мы с Гвен, хотя уже слышали это прозвище от самой героини полгода назад, ясно, слегка поморщившись, ответила она. «Вы вообще не знаете о криминальном мире Нью-Йорка?» «Честно говоря, нет», неловко почесав голову, ответила я. «Мы просто патрулируем улицы города, находя с помощью своих сверхчувств преступников, и, иногда, помогаем полиции». «Эх-ха-ха», впервые открыто проявила эмоции сорвиголова, помассировав глаза, скрытые за белой пленкой маски. «И как они умудрились нанести столько урона Амбал?» Еще раз вздохнув, она вновь осмотрела на нас своими белыми линзами и сказала: «Будем работать с чем есть». Сев на гравий, покрывающий крушу и жестом пригласив нас присоединиться, продолжила она: «Начнем со снов. Криминальный мир Нью-Йорка, как и сам город, делится на бора, Бронкс, Манхэттен, Квинс, Статен-Айленд и Бруклин, каждым из которых заправляет своя банда, о которых вы, надеюсь, знаете». «Да», согласно кивнула Гвен, вместе со мной сев перед ней по-турецки. «В Бруклине мы часто слышали о семье Манфреди, в Квинсе заправляет Кирпич, а в Статен-Айленде мы часто встречались с русской мафией. В Бронксе и Манхэттене вроде бы нет главной банды». «Верно, но не совсем», поправила ее сорвиголова. «Насчет Манфреди и русских вы правильно сказали, но Кирпич лишь шестерка главы манхэттенской преступности Амбал. Это женщина, королева преступного мира, держащая власть над всем восточным побережьем». «А что насчет Бронкса?» — уточнила я заинтересовавший меня момент, по привычке подняв руку как в школе, заработав еще один усталый вздох от Гвен. «Там всем тайно заправляют вампиры», — как само разумеющееся ответила героиня, в очередной раз заставив меня открыть рот от удивления. «Вампиры?» — Гвен недалеко ушла от меня. «Как в легендах, пьющие кровь и боящиеся солнечного света, это же сказки». «Девочка, ты серьезно?» — не скрывая сарказма, спросила сорвиголова. «Значит, существование трехметровых зеленых мутантов возможно, а кровососущих тварей, боящихся ультрафиолета, нет?» КХМ смутилась от такой постановки вопроса Стейси, виновато почесав макушку. «С такой стороны я об этом не задумывалась. Открою вам секрет, магия тоже существует», — сказала героиня, подняв вверх палец, из которого вылетел столб ярких желтых искр. «Вы даже видели одного мага в действии, когда он сражался с Халк. День удивительных открытий», — подумала я, пытаясь уложить в голове всю полученную информацию. Конечно, в то, что показанное сорвиголовой было именно магией, а не энергетической мутацией или уникальной технологией, мне верилось с трудом, но кто я такая, чтобы спорить с героиней адской кухни? У каждого свои тараканы, и не мое дело, какого они цвета и размера. «Так что насчет Амбал?» — уточнила я, после недолгого молчания. «Главное отличие Амбал от остальных – это тайна ее личности», — продолжила свой рассказ сорвиголова. «Про Кирпич, Сильвию Манфреди, известную как Седовласая, и Анну Соколову, главу русской мафии, можно найти многое, но на королеву – почти ничего, кроме прозвища. Я уже 3 года веду расследование, пытаясь узнать ее истинное лицо, и недавно мне удалось найти первую крупную зацепку». Ненадолго замолчав и взглянув на ночное небо, она продолжила: «Вы же помните то нападение на конвой?» «Да». «Угу. Я тогда сказала, что нападавшими были людьми Амбал, ведь Скорпия и Ирина почти всегда выполняют ее поручения за вознаграждение. Само нападение тоже произошло на территории Манхэттена, где ее власть крепче всего. Меня заинтересовало, ради чего всегда скрытная и осторожная Амбал прибегла к такому жесткому нападению. Поэтому я была там в тот день», — говорила сорвиголова, сложив руки перед собой в замок. «Как и вас, меня тоже вырубило и перенесло к себе домой, где я очнулась без костюма в собственной кровати. Те фото на телефоне тоже были удалены. Это говорит о том, что за Абстерго тоже стоит какая-то сила, и, наверняка, мистического характера». «Класс», — простонала я про себя, закатив глаза, чего не было видно под маской. «Теперь у этих корпоратов еще и маги есть». Я продолжила свое расследование и узнала, что после нападения к главе семьи Манфреди, Седовласой, начали часто заходить неприметные люди в дорогих костюмах, а у ее бандиток начало появляться современное оружие производства Старк, без маркировок и номеров. Абстерго же выкупила часть заводов Старк Индустриис. Вспомнила я, поняв, к чему сорвиголова ведет. «Верно», — кивнула героиня. «Это замедлило расширение власти Амбал в Бруклине, но 2 месяца назад Седовласая атаковала ее важнейшие склады и точки, начав войну банд». «Да, мы почувствовали», — заметила Гвен, скрестив руки на груди. «Изначально у Манфреди были все шансы знатно потрепать Амбал». Не обратив на ее слова внимания, продолжила хранительница адской кухни. Но в самый ответственный момент ей в спину ударили русские, оказавшиеся в союзе с Амбал. Единственная причина, почему итальянцы все еще не раздавили, это мое и ваше вмешательство. Своими нападениями вы сорвали ей все планы. От слов Сорвиголовы в груди появилось теплое и приятное чувство. Хоть я и Гвен начали геройствовать ради простых людей, помня слова тети Бель о том, что с большой силой приходит большая ответственность, мы никогда не думали, что наши действия глобально на что-то повлияют. Наша мысль была проста: даже самый малый подвиг не уступит в важности большим свершениям. Мы не спасали мир, не отбивались от войска железных солдат, как это недавно делала мисс Старк, не уничтожали инопланетных роботов в Мексике, не совершали каких-то невероятных подвигов. Мы просто хранили мир нашего родного Куинса, давая его жителям дышать немного свободней. Теперь же, слова более опытной героини о срыве планов целой преступной королевы благодаря нам, стали доказательством правильности выбранного нами пути. Судя по замершей рядом Гвен, наши с ней мысли были сходны. «Так какая помощь вам нужна?» – поинтересовалась я, посмотрев в прорези маски сидящей напротив героини. «Завтра ночью состоится финальное сражение банд Седовласа и Амбал», – сказала Сорвиголова, еще сильнее сжав сцепленные в замок пальцы. «Как я узнала, Кирпич, во главе своих шестерок, а также Ирина и Скорпия, планируют напасть на главную базу семьи Манфреди, пока люди Амбал будут зачищать другие их точки. Это наш шанс не только разом обезглавить сразу две крупнейшие банды, но и узнать истинную личность Амбал. Каким образом? Поинтересовалась я. Кто бы ни вышел победителем, но они будут ослаблены после битвы». Впервые за вечер, приподняв уголки губ, с предвкушением ответила героиня. «Нужно всего лишь добить победителя и выбить из кирпичей ее босса». «Выбить?» Невольно вырвалось у меня. «Да, выбить», – непреклонно ответила женщина, после которой у большинства преступниц были сломаны руки или ноги. Я не одобряла такой подход, но не могла отрицать, что страх от одного ее имени, заставлявший многочисленных живших в адской кухне ирландцев прятаться по домам, а не заниматься преступной деятельностью, работал. «Одна я не справлюсь, у меня просто не хватит сил перекрыть все здания, чтобы кирпич не смогла сбежать». «Мы понимаем», – согласно кивнула я. «Ведь когда мы с Гвен нападали на бандитские притоны или склады, то тоже часто действовали раздельно, чтобы уменьшить число сбежавших. Но почему вы обратились именно к нам?» – неожиданно спросила сидевшая рядом Стейси, заставив меня невольно дернуться. «Я помню, как в городских сводках говорилось о ваших действиях еще с несколькими героями, которые голыми руками пробивали стены и с легкостью уваривались от пуль бандиток. Железная кулак и каратель». Сразу поняла, о ком ей говорили Сорвиголова, пока я старалась незаметно пнуть свою излишне подозрительную подругу. «Нам предлагает поработать вместе сама Сорвиголова. Тут радоваться надо, дура, ты что творишь? Если вы о них, то их сейчас нет в городе». Кулак отбыла по своим делам в Азию, сказав, что вернется не скоро, а Фрэнк он раненый сейчас на лечении за пределами страны. «Так каратель ранен», — с грустью подумала я, вспомнив этого сильного, но сломленного мужчину. История Фрэнка Касла была достаточно известна. 2 года назад любящий муж, отец и один из первых мужчин-ветеранов войны в Афганистане, вместе со своей большой семьей из 4 жен, 9 дочерей и маленького сына решил устроить пикник в пригороде Нью-Йорка. Ничего не предвещало беды, вот только в парке тайно происходила встреча лидеров 2 банд, одна из которых решила обезглавить другую. Началась стрельба. Касл, как опытный военный, быстро вывел свою семью из-под огня, отправив в сторону парковки, к семейным машинам. Вот только на пути им попался до этого неизвестный мутант, выглядевший как огромный прямоходящий динозавр, работавший на одну из банд, которого в будущем назовут очень говорящим именем «Кровожад», монстр, на которого после произошедшего сразу выписали черный ордер. От семьи Касла даже тел не осталось. Погибли все, и жены, и дети. Сам Фрэнк поймал в грудь пулю из пистолета и чудом дожил до приезда спасателей. Как бы поступил после произошедшего обычный мужчина? Заперся в себе, стал скорбеть, плакать, обвинять во всех грехах ничего не сделавшую полицию или государство. Может быть, пройдя через принудительные в таких случаях курсы психологов, смог бы начать новую жизнь, женившись еще раз. Но вместо этого Фрэнк Касл исчез на полгода, чтобы вернуться в Нью-Йорк под новым именем, Каратель – жестокий и опасный убийца, охотившийся за преступниками по всему восточному побережью и уничтожающий их под корень. Вроде бы он сейчас ищет ту банду, к которой принадлежал кровожад, подумала я, вспомнив этого высокого и мускулистого мужчину, с его фирменным знаком, белым черепом на груди. Интересно, кто его ранил? Все эти мысли, благодаря ускоренному восприятию, пронеслись за считанные мгновения, так что следующие слова сорвиголовой я уже слушала внимательно. «Кроме вас мне ни к кому обратиться», — нахмурившись сказала она, сложив руки на внушительной груди. «Блин, завидно. К тому же я долгое время внимательно следила за вами, чтобы удостовериться в чистоте ваших намерений». «Что?» — вскрикнули мы одновременно, быстро переглянувшись. «Вы следили за нами?» «Да». Впервые открыто улыбнувшись, ответила рогатая героиня. «Вам, девочки, нужно как следует поработать над восприятием. Особенно тебе, Петра. Даже твоя престарелая соседка видела, как ты залетаешь к себе в окно, миссис МакДугал». Неверующе пролепетала я, не сразу обратив внимание на главное. «Вы знаете наши имена. Это было просто. Повторюсь, девочки, вам нужно поработать над наблюдательностью». Со все той же улыбкой, сказала сорвиголова. «Достаточно просто проследить за вами, после немного поискать подходящих людей в земельном реестре, а затем найти вас в интернете». Направив палец в сторону Гвен, она продолжила. «Гвендолин Джин Стейси, 1994 года рождения, Квинс, учится 10 в классе Мидтаунской школы науки и технологий, отличница, проходит стажировку у доктора Эмилии Коннорс Востцерп, 8 лет занималась легкой атлетикой». Параметры 82, 54, 83. Последние слова героиня сказала таким тоном, что даже я покраснела. Что уж говорить про Гвен, это вторжение в личную жизнь, вскрикнула он, вскочив на ноги и сжав кулаки. Все данные есть на сайте школы, ответила ей героиня, заставив Гвен подавиться воздухом. Вам не стоит считать своих одноклассников полными импотентами, они тоже на вас засматриваться. Стыдно то как, подумала я, наверняка под маской сравнившись по цвету с костюмом. Хочется сквозь землю провалиться. Теперь ты. Палец был указан на меня. Петра Мэлори Паркер, тоже 1994 года рождения. Стоп, прервала я героиню, в панике выставив руки перед собой. Ведь вдруг нас кто-то подслушивает. Сорвиголова ведь смогла обмануть наше паучье чутье, а значит могут и другие. И это не от того, что я не хотела слышать про собственные параметры и тем более узнавать, у кого они хуже, у меня или Гвен. Точно нет, а кто подумает по-другому, то очень сильно ошибется. Как скажешь, спокойно ответила мне женщина, вот только что-то мне подсказывало, что она прекрасно все поняла. И это было не паучье чутье, а интуиция, моя женская интуиция. За помощь в этом деле я предлагаю подтянуть ваши навыки в рукопашном бое, наблюдении и обнаружении слежки. Поверьте, то, что ваши личности все еще остаются тайной, это очень большая удача. Спасибо, но можно вопрос? По привычке подняв руку спросила я и, дождавшись кивка героини, спросила. Насчет последнего понятно, но что с нашими рукопашными навыками? Проблем с поимкой бандитов у нас никогда не возникало. Это правда, согласилась со мной Гвен. Все благодаря вашим физическим данным, ответила сорвиголова, вставая на ноги и беря в руки все это время воткнутый в крышу посох. Не спорю, деретесь вы хорошо. Надо сказать спасибо вашим боевым инстинктам и скорости. Вот только против любого врага, равного или превосходящего вас по силе и обладающего боевым опытом, вы окажетесь бессильны. С кем, например, поинтересовалась Гвен, все же до этого из суперзлодеек мы встречались только со Скорпией и Ирина. Да, они обе были сильны из-за своих экзоскелетов, а на Сорожку вообще было трудно пробить из-за ее брони, но они уступали нам в скорости реакции, проворности и выносливости. Даже поодиночке, каждая из нас могла их победить. Например, с кровожадом, ответила сорвиголова, вызвав у нас обеих целый табун мурашек. Этот мутант появлялся всего пару раз по всей Америке, и всегда это заканчивалось настоящими реками человеческой крови. Сталкиваться с таким монстром мне точно не хотелось. Установилось недолгое молчание, прерванное писком в моем наушнике. «Пет, что будем делать?» Услышала я синтетический голос Гвен. «Думаю, надо соглашаться», ответила я, хотя мой рот не произносил ни слова. Дело в том, что гарнитура, с помощью которой мы общались, была нашим последним совместным изобретением. Принцип его работы был прост. Когда человек думает, то он невольно напрягает и вибрирует связками. Это выработанный годами социальной жизни рефлекс, позволяющий, просто направив воздух по гортани, сразу перейти от мыслей к речи.